Глава 6. Первое занятие. Мы так и сидели друг напротив друга. Нас разделяло не меньше 4 метров. Рис ничего не говорил, просто продолжал смотреть на меня. Пристально, внимательно, словно раздевая, лаская. Я же никак не могла отвести от него взгляда. Вот только сейчас он пугал меня так, будто был не парнем, а как минимум диким зверем, готовым в любой момент наброситься, обездвижить, подчинить, поиметь. От последней мысли я вздрогнула и все-таки поддалась своему страху, нарастающей панике. Продолжая смотреть ему в глаза, попыталась отползти назад к двери, но стоило Рису чуть двинуть рукой, и я застыла, словно статуя. В его взгляде на мгновение промелькнуло удивление, но оно сразу же снова сменилось заинтересованностью, желанием. Я опять попыталась отодвинуться чуть дальше, медленно, чтобы этот хищник не заметил. Ведь если не делать резких движений, то, может, я и смогу убежать? «Сиди на месте», — бросил Рис. В его голосе появилась ракочущая хрипотца, от которой у меня задрожали руки. С каждым мгновением страх внутри становился все больше, все сильнее сковывал тело, накрывая ледяным панцирем душу. А когда Даррис внезапно поднялся и решительно шагнул ко мне, я вдруг закричала и даже попыталась убежать, но он не позволил. Нет, удерживать меня силой парень не стал, он просто перекрыл путь к спасительной двери. «Стоп!» – неожиданно сказал Рис, выставив вперед ладони. «Я тебя не трону. Клянусь собственной жизнью, что не сделаю тебе ничего плохого». Теперь он смотрел на меня спокойно, пристально, а в его взгляде больше не было той жажды, которая так меня напугала. Передо мной снова был привычный знакомый белобрысый гад, совсем не страшный, свой. И он точно говорил серьезно. Я вздохнула. Страх стал постепенно отступать, но полностью уходить пока не собирался. «И что это было?» — спросила, глядя на Дарриса с откровенной настороженностью. Голос дрожал, как я не старалась говорить ровно. «Что на тебя вообще нашло? Я же, кажется, тебе даже не нравлюсь». «Аделия, ты красивая девушка», — ответил Рис, не отпуская мой взгляд. «Нет, не воздействовал, просто смотрел». «И теперь я могу с уверенностью сказать, что первопричина твоих проблем с даром именно страхи. Но скажи, кто же тебя настолько напугал? Это ведь точно был мужчина, причем имеющий намерения сексуального характера, но... Как такое вообще возможно в твоем случае? Ты же далеко не простая девочка». Я напряженно сглотнула и только теперь смогла отвернуться. Страх все еще не отпускал, а слова Риса буквально заставили мою память вытянуть из своих недр те самые жуткие картинки, которые я была бы рада вообще никогда не видеть. «Это тебя не касается», – бросила, отчаянно желая избавиться от всплывших воспоминаний. «Касается, Аделия», – твердым тоном заявил Даррис. «Я уверен, что смогу помочь тебе подчинить дар». «Мое прошлое не имеет к этому никакого отношения», – твердым тоном ответила я. «Не лезь туда и не смей на меня воздействовать». «А то что?» С ухмылкой поинтересовался Рис, засунув руки в карманы своих странных брюк с дырками. «Если ты применишь ко мне свой дар, я применю к тебе свой», – выпалила решительно. «Это будет справедливо». «Аделия, может, ты забыла, но я напомню. Ты свою энергию не контролируешь. И если применишь дар к человеку, легко можешь убить». «Думаешь, меня это пугает? Думаешь, не рискну? И вообще, перестань надо мной издеваться, не провоцируй». «Я и не издеваюсь», – спокойно ответил он. «Ты сама бесишься. Я же всего лишь высказал предположение о причинах твоих проблем. Помощь предложил. А ты вся ощетинилась, словно услышала смертельное оскорбление». «Помощь предложил?» – фыркнула я, чувствуя, как сильнее во мне разгорается злость, помешанная с раздражением. Острое, жгучее чувство, которое так хочется из себя выплеснуть. «Так помогай, коль ты такой умный, давай!» «Не сейчас», – покачал головой Рис. «Ты слишком возбуждена, на взводе. Тебе нужно успокоиться и просто принять тот факт, что я – твой шанс на нормальную жизнь». «Ты так в себе уверен?» – спросила с иронией. «Что-то я сомневаюсь в твоих способностях». Не узнаешь, пока не попробуешь. Это что, самореклама? Можно как слоган использовать «Дарис энсари, не узнаешь, пока не попробуешь», – бросила ехидно. «Хотя тебе наверняка пообещали приличную сумму за то, что будешь со мной заниматься, а судя по твоему лицу, в деньгах ты нуждаешься особенно отчаянно. Так может, не будем мучить друг друга? Я просто скажу, что ты проводишь свои занятия, а ты продолжишь получать деньги, а? Как тебе вариант?» «Мне не платят», – ответил Рис, и, судя по его изменившемуся взгляду, я была близка к тому, чтобы вывести его из себя. «Ха! Значит, деньги для него больная проблема. Спасибо, дорогой, учту и запомню. Обещаю тебе при каждой возможности топтаться на этой твоей мозоли и начну прямо сейчас». «Отлично!» – заявила, чувствуя, как на губах сама собой появляется злая ухмылка. «Тогда я тебе заплачу. Сколько стоит абонемент на твое отсутствие в моей жизни? 1000 сайеров хватит?» Он молчал, но смотрел на меня крайне красноречиво, будто был готов в любой момент сорваться и придушить. «Что, много?» – продолжала издеваться я. «Не отказывайся, хоть штаны себе купишь новые, без дырок. Но знаешь, жаль мне тебя. Давай я заплачу тебе 1100, добавлю 100 сверху на чай». «Аделия, а тебе не кажется некрасивым так разбрасываться деньгами?» Взяв себя в руки, поинтересовался Рис. «А я и не разбрасываюсь. Наоборот, можно сказать, занимаюсь благотворительностью. Помогаю страждущим беднякам вроде тебя. Искренне мечтаю, чтобы ты ко мне больше не лез ни со своим воздействием, ни со своими занятиями». «Мечтаешь?» – ехидно произнес парень. «Ну тогда давай торговаться. Я согласен умыть руки и исчезнуть из твоей жизни ровно за 4 миллиона сайеров». «Чего?» – выпалила я, уставившись на него, как на ненормального. А этот гад просто развел руками. «За меньшую сумму я идти на уступки не готов». «А губа не треснет?» «Нет. И я даже знаю, куда потрачу всю эту сумму. Но тебе, Аделия, не скажу. Хорошим богатеньким девочкам такое знать не положено», — заявило это наглое голубоглазое существо. «Так что, готова платить? Или мы все же продолжим занятия?» «А мы их разве начинали?» «Конечно», — он уверенно кивнул. «Вот как раз сейчас и проводим. Я лезу тебе в душу. Ты сопротивляешься, отмахиваешься, даже пытаешься откупиться. Так постепенно мы и до твоих личных страхов доберемся и постараемся от них избавиться или просто научиться с ними жить». «Что? Так ты специально меня из себя выводишь?» — воскликнула, теперь уже начиная его активно ненавидеть. «А что делать, если мирно общаться ты не желаешь?» Как ни в чем не бывало, ответил он. «Да ты и не пробовал со мной мирно говорить, сразу сходу бесишь!» Я уже едва сдерживалась, чтобы не начать орать. «Да? А мне казалось, ты сама бесишься, угрожаешь мне, пытаешься подкупить, а я при этом почти ничего не делаю». И вдруг взгляд снова изменился, стал серьезным и задумчивым, а потом Рис решительно направился ко мне и остановился всего в полуметре, слишком близко. Но я не сделала ни шагу назад, хоть и очень хотелось. Гордо осталась стоять на месте. «Отойди», — сказала грозно. «Нет», — заявил он. И, подняв руку, медленно потянулся к моему лицу. «Не смей!» — ревкнула, глядя на него, как на идиота. «Тебя приложат, а учитывая мое состояние, удар будет очень сильным». «А тебе разве не хочется этого?» — насмешливо спросил Дарис. «Ударить меня потоком энергии так, чтобы целых костей не осталось. Я же знаю, что ты сейчас мечтаешь об этом. А для исполнения твоего желания нужна такая малость. Просто, Дели, протяни руку. Останови меня. Ведь я же собираюсь дотронуться до твоего лица. А тебя это жутко пугает. Я же мужчина. А ты боишься мужских прикосновений. Панически». Он говорил, а я смотрела на него, почти не дыша. Слушала его слова, даже понимала, но ничего не могла ответить. Но вдруг его ладонь остановилась в паре несчастных сантиметров от моей щеки и дальше не продвинулась. «Знаешь, что тебе нужно понять?» Вдруг нормальным, спокойным голосом проговорил Рис. «Что, научившись управлять даром, ты сможешь сознательно оттолкнуть любого неугодного. Ты станешь сильнее, увереннее в себе. ты сможешь сама обеспечить свою безопасность. Умышленное применение дара во вред людям карается по закону, ответила, не узнавая свой тихий голос. Если я буду отбиваться телекинезом, меня арестуют. Но это смотря как бить. Он все еще оставался слишком близко, но теперь мне почему-то стало немного спокойнее. Если правильно рассчитать силу и ударить точечно, то особого вреда ты не нанесешь, — пояснил Рис. Но при этом человек поймет, что связываться с тобой себе дороже. Точечно? Не поняла я. Он, наконец, убрал руку и немного отступил назад. Пусть расстояние между нами до сих пор продолжало оставаться мизерным, но теперь я хотя бы начала нормально дышать. «К примеру», — ответил парень, — «если ударить легким импульсом солнечное сплетение, то ты полностью дезориентируешь противника. А вот направлять импульсы в голову не рекомендую. Это чревато неприятными последствиями для всех». «Да какой легкий импульс? Это вообще не про меня!» — бросила обиженно. Правда, обижалась при этом на собственную несчастную долю. «Ты знаешь, какая мощная энергия спрятана в моем хрупком теле? Настоящая жуть! Все показатели на всех проверках зашкаливают, точечные импульсы мне недоступны. Зато снести здание — это легко». «Все дело в контроле», — авторитетно заявил Даррис. «Ты должна научиться чувствовать силу не как нечто, существующее отдельно, а как саму себя. Она — это ты. Вы одно целое. Единый организм». «Легко говорить», – вздохнула я. «И не так уж сложно сделать», – отмахнулся Рис и теперь смотрел на меня серьезно и даже как-то по-доброму. «Дели, я несколько лет занимался тем, что помогал одаренным ребятам раскрывать дар. Я знаю, что говорю. Знаю, как справиться с твоей проблемой. Но сам ничего не смогу. Мне нужна твоя поддержка. Твое стремление к успеху, твое желание освоить силу. И главное, Дели, твое доверие. Пока ты будешь от меня отмахиваться, ничего у нас не выйдет». Закончив свою пламенную речь, Рис развернулся и отошел, оставив меня в покое. Я отстраненно наблюдала за тем, как он подхватил мою сумку и пиджак, поднял лежащее на полу яблоко и протянул все это мне. «Занятие окончено, можешь идти», — сказал Даррис. Правда, смотрел при этом не на меня, а куда-то в сторону. «Завтра не приходи. И послезавтра тоже». «Почему?» – не поняла я. «Сам же только что убеждал меня в важности этих встреч». «Бесполезно», – проговорил парень. «Ты все равно меня пока не слышишь, но…» Он вздохнул и снова обратил на меня взгляд. «Делька, я тебе не враг. Наоборот, могу стать другом. Прими это. И когда осознаешь и смиришься, просто дай знать». Сказав это, Рис направился к выходу. Подхватил по пути свои лежащие на полу толстовку и рюкзак, не забыл про огрызок того странного фрукта – яблока, и ушел, оставив меня осмысливать все, что сейчас здесь произошло. Неспешно шагая по дорожкам университета к своему корпусу, я чувствовала себя настолько вымотанной и опустошенной, будто не спала как минимум неделю. Мне показалось, что Рис мучил меня весь день, хотя на самом деле мы провели вместе не больше получаса. Странно. Но всего один разговор с этим гадким эмпатом встряхнул меня посильнее нескольких сеансов работы с психологами. Но что самое удивительное, Даррис умудрился не просто вывести меня из себя, но и как-то заставить успокоиться. А сейчас я и вовсе пребывала в такой растерянности, что просто себя не узнавала. Возникало странное ощущение, будто Рис каким-то образом незаметно вскрыл мою черепную коробку, вытащил мозг, промыл под проточной ледяной водой и положил обратно. Вот только не все извилины встали на место, и сейчас я самой себе напоминала какую-то пришибленную дурочку, а думать вообще получалось с трудом. В итоге все оставшиеся занятия решила прогулять. Медитация для меня сейчас все равно была бессмысленна, а на физподготовке в таком состоянии я и вовсе могу кого-нибудь покалечить. Уж лучше просто получить пропуск в ведомости, так будет безопаснее для всех. Добравшись до своей комнаты, я просто рухнула на кровать и уставилась в потолок. Сейчас, в этот момент тишины, мне стало так одиноко, что захотелось расплакаться от жалости к себе. Ах, как было бы хорошо просто поговорить хоть с кем-то, выговориться, пожаловаться на Риса и мой глупый дар, рассказать о страхах, тех жутких моментах, что до сих пор приходили в кошмарных снах о маме. Но, к сожалению, при всей моей любви к большим компаниям, вечеринкам и разным веселым авантюрам, в моем окружении не было никого, кому бы я могла так легко и просто довериться, раскрыть душу. Именно поэтому слова Риса о доверии меня так зацепили. Я не смогу сделать то, о чем он просит, даже если мне самой этого захочется. Вот только... Возможно, мне показалось, но когда Рис говорил, что может стать моим другом, он был искренен. У меня вообще почему-то появилась странная уверенность, что для него все это важно, едва ли не важнее, чем для меня. Увы, немного дезориентированное сознание никак не желало принимать такие открытия. Оно было слишком взбудоражено случившимся сегодня. И дабы хоть как-то прийти в себя, я вытянула из сумки новый золотистый портсигар, вставила в мундштук сигарету и, прикурив, снова упала на подушке. Выпуская кольцами розовый дым, смотрела, как он поднимается выше и выше, и медленно успокаивалась. Эх, хорошую все-таки курительную смесь делают на Анкатаре. А главное, никакой зависимости. Я вообще могу неделями не вспоминать об этих сигаретах, если все вокруг спокойно. Но сейчас это изобретение анкатарских шаманов и травников было мне поистине необходимо. А еще возникло желание просто взять и напиться в драбадан, в дрова, в зюзю. В общем, до полного беспамятства. И лучше бы не одной, а с кем-нибудь родным. Но, увы, нет у меня никого настолько близкого. Отец разве что. Но вряд ли он бросит все дела и примчится на Даркар только чтобы составить мне компанию в распитии алкогольных напитков. Да и не поймет он, если попрошу. Я любила его. Он, кажется, тоже любил меня, но мы не особенно умели выражать свои чувства. Иногда, особенно вот в такие моменты одиночества, я задумывалась, а как бы сложилась моя жизнь, если бы мне повезло родиться в нормальной семье? Если бы мама жила с папой, а не скрывалась по дальним планетам Союза? Если бы папа не был лордом и столь важным политиком, если бы я не имела никаких проблем с даром? Наверное, тогда все сейчас было бы по-другому. Возможно, я бы даже училась в этом самом университете, но по своему желанию, а не стараясь избежать замужества. Может, у меня бы даже были близкие подружки, с которыми мы бы делились всем-всем-всем. А еще я бы точно не спала ночами одна. У меня был бы парень. Он бы всегда меня поддерживал, помогал, оберегал, но и баловал бы, конечно. Подарочки бы дарил, приглашал бы на свидание. А ночью проводил только со мной, но тайком, чтобы папа не узнал. Эх, мечты, мечты. Увы, это все могло бы быть, но этого нет. И мамы давно нет. И папа все время занят. А уж мой замечательный дар сам по себе исключает наличие хоть каких-то романтических отношений. И я уже давно перестала верить, что такое положение вещей хоть когда-то изменится. Да. Сейчас мне под настроение очень не помешало бы выпить. Вот только из алкоголя в наличии имелись лишь остатки того пойла, что вручил мне капитан лайнера. Да и компанию мне мог составить разве что собственный Галути. А почему бы, собственно, и нет? «Сэр!» – позвала я своего голографического помощника. А когда передо мной появился знакомый светловолосый юноша, села на постели и попросила его присесть рядом. Да, он голограмма, он вообще не живой. Но мне хотелось поговорить хоть с кем-то. Пойло хранилось рядом в тумбочке, искать стакан я не стала, потому просто откупорила бутылку и посмотрела в равнодушные глаза парня. «Слушай, сделай вид, будто ты тоже что-то пьешь», — попросила с усмешкой. «Простите, леди Аделия, но по заданным вами характеристикам мне 17 лет, а в этом возрасте употреблять алкоголь запрещено». «Чего?» — выпалила я. — Ты отказываешься выполнять мой приказ? — Да, так как он противоречит законам Союза. Все так же равнодушно и невозмутимо ответил парнишка. — Вот же, правильный какой попался. — Ладно, а я могу изменить настройки и указать, что тебе уже есть 18? — решила я проявить смекалку. «Можете», – кивнул парень. И пропал. А потом перед моими глазами появилась заданная стандартной программой голографическая женщина в белом брючном костюме. «Приветствую, леди Теналор. Вы хотите внести изменения в образ вашего помощника?» Безукоризненно вежливым тоном поинтересовалась она. Я же задумчиво кивнула и, сделав несколько глотков пойла, откровенно сморщилась. Ну и гадость же! Зато крепкая. Помню, во время перелета меня с одного бокала отключило. Интересно, как будет сегодня? «Хочу изменить его возраст», — сказала я, сморгнув слезы, выступившие от горечи напитка. Ядреный у капитана алкоголь, но запаха нет совсем. Жидкость прозрачная настолько, что можно легко с водой перепутать. Интересно, он сам-то это пьет? Или только нервных пассажиров угощает? А что удобно? «Вот, возьмите, дорогой Эст, бутылочку из личных запасов». Эст. Вежливое обращение к мужчине, принятое на планетах Межпланетного союза человеческих рас. «Пейте, пейте. Отдаю последнюю, как от сердца отрываю». А потом обозначенный проблемный клиент мирно спит до конца путешествия. Со мной было именно так. «Какой возраст для помощника вы хотели бы выбрать?» Отвлекла меня от странных фантазий настройщица. «Ну, давайте 19», — заявила я, раздумывая, чем бы таким запить капитанскую бурду, чтобы было не так противно. Осмотр комнаты результатов не дал. Увы, здесь у меня не было ничего подходящего. Ни сока, ни даже простой фруктовой воды. Но, кажется, в сумке с давних времен лежала шоколадная конфетка. Ну и, конечно, я решила проверить догадку. Вот только вместо сладости нащупала круглый фрукт. «Яблоко!» Задавшись вопросом, как его есть, я вспомнила, что рис просто откусывал, и решила тоже попробовать так же. Покрутила свою будущую закуску в руке, принюхалась, даже лизнула. А потом все-таки решилась и вонзила в этот фрукт зубы. Яблоко оказалось довольно твердым, но жевалось легко, а еще обладало поистине шикарным вкусом. Я, если честно, еще не пробовала ничего подобного. «Леди Аделия», — обратился ко мне знакомый равнодушный голос Сайра. «Вы довольны результатом?» Я придирчиво осмотрела возникшего передо мной светловолосого симпатичного парня, который теперь выглядел чуть старше, чем было, и задумчиво цокнула языком. И вроде он нравился мне таким, но все равно что-то казалось неправильным. Хлебнув еще из бутылки и закусив яблочком, я предложила. «А давайте установим возраст 23 года». Мне не ответили, но сэр пропал, а спустя несколько секунд появился снова. И вроде бы выглядел почти так же, но... Плечи стали шире, рост выше, в чертах лица появилась мужественность, но и смазливость не пропала. Изменилась и одежда. Если раньше сэр всегда представал передо мной в строгом костюме, то теперь на нем были широкие брюки с карманами и футболка. «Интересно», — протянула я, снова приложившись к бутылке. «Вот только кого-то ты мне теперь жутко напоминаешь. Давай, выдавай информацию, на кого из моих знакомых ты похож?» Сэр всегда отличался исполнительностью, потому всего спустя минуту передо мной появилось несколько голографических портретов молодых светловолосых мужчин. Все они имели сходство с образом моего Галути. С кем-то из них я когда-то знакомилась на вечеринках, с кем-то училась в пансионе. Но был среди них и тот, кто появился в моей жизни совсем недавно. Дарис Сенсари. И что самое странное, именно он сильнее всего походил на Сайра. «А давай-ка изменим твой возраст на 26», – озвучила я свое пожелание, а сама сделала несколько глотков капитанского пойла. А неприятное послевкусие снова заело яблочком. Честно говоря, меня уже основательно перекосило от этого напитка. На душе стало легко-легко, а веки почему-то норовили закрыться. Но при этом хотелось улыбаться, смеяться и творить безобразие. А еще я вдруг почувствовала, что у меня с трудом получается фокусировать зрение. Голова как-то совершенно неожиданно начала кружиться, а руки и вовсе ослабли. «Леди Аделия, поставьте бутылку на тумбу, иначе уроните», — проговорил сэр своим равнодушным голосом, который теперь стал несколько грубее и будто бы надменнее. Я, как ни странно, послушалась. Кое-как водрузила емкость с остатками пойла на ближайшую ровную горизонтальную поверхность, вот только сама сразу же глупо рухнула с постели на пол. Испугалась? Ударилась? Нет, конечно. Расселась на полу, как ни в чем не бывало, уперлась спиной в бок кровати и попыталась рассмотреть обновленного Сейра. Едва мое пьяное зрение смогло сосредоточиться на голографическом парне, я просто подавилась вздохом. Ведь передо мной стоял Рис. Пусть и слишком лощеный, излишне манерный, правильный, но это точно был он. Вот это я намудрила с настройками. Проговорила заплетающимся языком. А потом мои веки все-таки сомкнулись. Тело расслабилось, а сознание окончательно отключилось, потонув в волнах алкогольного удара. Несмотря на странности и сложности прошедшего дня, вечер стал для Дариса настоящей отдушиной. А все Лешка. Вот уж точно вечный оптимист. Поразительно, но он всегда умудрялся находить что-то хорошее даже в самой паршивой ситуации. Вспомнить только, как они вдвоем избитые сидели в подземной темной камере. Тогда любая минута могла стать для них последней. Но этот жизнерадостный человек даже тогда не унывал, да еще и Риса умудрился поддерживать. Казалось бы, за то время, что Алексей Гарский провел сначала в изоляторах союзных войск, а потом и в подземных бункерах сопротивления, он должен был подрастерять свой оптимизм, но этого почему-то не произошло. И даже наоборот, пережив все произошедшее с ним, Лешка стал еще более уверенным, что все обязательно будет хорошо. Сегодня после ужина он прислал Рису сообщение с приглашением зайти на бокальчик чая. Ну и как можно отказаться от такого провокационного приглашения? Тем более, что господин ректор сам сказал, что не запрещает им общаться – и поставил лишь одно ограничение – неприкосновенность гадского чипа. Кстати, лорд Трелли не зря это упомянул. Все-таки Алешка владел пусть и специфическим, но крайне интересным и сильным даром. Таких, как он, называли изобретателями. Эти люди ладили с техникой на уровне интуиции и, по мнению Риса, были способны даже из старого будильника изобрести межпланетный лайнер, пусть и маленький. Людей с даром изобретателей в Союзе было не особенно много, а уж сильных, с большим потенциалом, сущие единицы. И вот Алексей Гарский оказался одним из таких. Потому его когда-то и поспешили прибрать к рукам военные союзы, перестраивающие власть на его родной планете Земле. Увы, тогда Лешка наотрез отказался подчиняться их правилам, вздумал бунтовать, за что и загремел в изолятор. Потом еще много чего произошло. Несчастного парня жизнь немало потрепала. Он и в рядах сопротивления отметиться успел, пусть и в качестве пленника и побег устроить пытался, а в итоге всех своих метаний просто сам сдался военным. Они с Рисом вместе тогда сдались, и причина для этого была более чем веская. Но если Лешку как пострадавшего судить не стали, то Рису оправдываться было нечем. В общем-то, в последний раз до сегодняшнего дня они виделись именно в то злополучное утро, с которого минуло уже больше 2 лет. Честно говоря, сейчас, сидя в кресле за небольшим столиком и мирно попивая вино, Дарису вообще сложно было поверить, что происходящее не сон. Слишком мало в его новой жизни было вот таких теплых, уютных вечеров и таких людей. Все же и Леша, и его сестра Сашка, сами того не понимая, стали для него очень близкими. Почти семьей. Хотя почему почти? «Вкусное вино», – проговорил Дарис, наслаждаясь букетом. «Отец мой делал», – ответил Лешка, рассматривая темно-бордовый напиток в своем бокале. «Я так соскучился по всему домашнему, что родители мне с собой столько всего надавали. Хочешь огурчик малосольный? А помидор? У меня с собой 4 баллона этого добра. Мама расстаралась». Рис невольно улыбнулся, но от огурцов все-таки предпочел отказаться. «Кстати», вдруг вспомнив о чем-то явно важном, Лешка отставил бокал и направился к одному из своих чемоданов, сваленных друг на друга в углу комнаты. «Сашка тебе кое-что передала, но я немного от себя добавил в ее подарок, потому вот». Он выудил из бокового кармашка одной из дорожных сумок какой-то маленький бархатный мешочек и протянул Дарису. Тот при виде столь странной вещи удивленно моргнул, но подарок принял. А когда оттуда на его ладонь выпал широкий серебристый перстень без камней и украшений, Рис и вовсе не поверил своим глазам. «Да, Сашка каким-то образом его достала», — пояснил Леша, видя, насколько шокирован его друг. «Не знаю как. Выкупила у властей или супруга уговорила повлиять. Но, в общем, эта безделушка снова твоя». «Офигеть!» Только и смог выдать Даррис, глядя на собственный талисман, с которым вообще никогда не расставался. Лет так с 15. Его заставили снять эту штуку только при аресте, и по существующим правилам осужденным их вещи никогда не возвращали. Поэтому, достав этот перстень, Сашка на самом деле совершила подвиг. «Да не смотри это на него так!» Лешка весело похлопал друга по плечу и снова занял свое место за столом. «Я немного порылся в устройстве. Надеюсь, ты не против? Вообще занятная штукенция. С виду простое мужское кольцо, пусть и широкое, но довольно аскетичное. Я бы и не подумал, что оно какие-то функции имеет, если бы Сашка не сказала. А уж когда вскрыл, так и вовсе на неделю для мира потерялся. Такая тонкая работа, просто вау! Все спросить хочу. Где ты вообще его взял?» «Выиграл», – улыбаясь, ответил Даррис, а надев любимый перстень на средний палец правой руки, так довольно вздохнул, что Лёшка рассмеялся. «У кого?» «Да у знакомого одного. А он его купил у какого-то изобретателя». «В карты выиграл?» – уточнил Лёшка. «В паре», – покачал головой Рис. «Это такая странная игра для тех, кому жить скучно. Собирается компания, придумывают задания, делают ставки. И если тот, кто вызвался выполнять задание, выигрывает, то весь куш достается ему. Если проигрывает, то выплачивает штраф». «И что ты сделал, чтобы получить это колечко?» – поинтересовался Алексей. «На кону стояло не только колечко, но и 7000 сейров». «Не кисло», – присвистнул Лёшка. «Да на эти деньги можно приличный такой эрши купить». «Вот именно», – ухмыльнулся Рис. «Это большая сумма. Тем более для сына лорда, которому как раз за какой-то проступок сильно урезали содержание. Вот я и рискнул». «И что нужно было сделать?» – с любопытством поинтересовался Алексей. «Глупость. Сейчас бы я на такое точно не согласился. А тогда все казалось таким забавным. И все-таки». «Да ничего особенного», – с улыбкой отозвался Рис. «Всего лишь залезть на крышу 300-этажного здания по внешней, почти что декоративной лестнице, без страховки». После этого сообщения Лёша ошарашенно молчал почти минуту, просто смотрел на Дарриса, как на полного идиота, и не мог сказать ни слова. «Да ладно, Лёх!» – усмехнулся Рис. «Глупость, понимаю. Благо, дело было летом, хоть пальцы к металлу не примерзали. Но ближе к концу пути я дважды чуть не сорвался. Тем приятнее было получить выигрыш». «Тебя отец за это не прибил?» – с сомнением выдал Лёшка. «Пытался», – честно признался бывший экстремал. «Когда я поднялся наверх, меня уже ждали полицейские. Так что веселого было мало, но зато деньги и перстень я честно выиграл. И с тех пор он всегда неизменно приносил мне удачу». «Ага, а еще делал тебя невидимым для камер наблюдения», – ухмыльнулся Лёшка. «Это устройство поразительным образом рассеивает вокруг носителя излучения. Я был в ауте, когда понял всю суть его работы. Уникальная вещица». «На её основе умельцы в защитниках свободы сделали браслеты для диверсионных групп. Потому нас не обнаруживали камеры. Но не сомневаюсь, что у военных есть похожие технологии», — пояснил Даррис, откровенно любуясь столь дорогим сердцу украшением. «Да. С ним было связано столько всего, что его можно назвать настоящим осколком памяти. До сего момента Рис не подозревал, как ему не хватало этой вещицы». «Я немного помудрил с его активацией», – с гордым видом проговорил Лёша. «И теперь, чтобы включить невидимость для камер, нужно надавить на внешнюю плоскую часть и дождаться, пока нагреется. Деактивируется также. А вот если надавить на то же место, но со внутренней стороны, то включится режим подавления любых излучений. Даже если в тебя из кангайта в упор выстрелят, ты не пострадаешь». И задорно улыбнувшись, спросил. «Ну что, клёво я придумал?» Теперь пришёл черёд Риса терять от удивления дар речи. Ведь то, что говорил Лёша, было поистине поразительно. Этот уникум так просто и легко придумал защиту от прицельных выстрелов из самого современного энергетического оружия. Да за такую технологию его военные на руках должны носить. Вот только Рис сильно сомневался, что Леша хоть кому-то поведал о своем изобретении. «Говоришь, телепорт сделать собрался?» Издав нервный смешок, проговорил Рис. «Я вот теперь ни капельки не сомневаюсь, что у тебя получится». «А то!» – вскинул голову Лёшка. «У меня даже нужные наработки есть. Сам принцип я тоже теперь знаю. Осталось самое сложное». Он уже собрался окунуться в подробности, но все-таки решил промолчать. «Не думаю, что тебе будет интересно слушать о деталях этого изобретения. Я просто ничего не пойму», – развел руками Рис. «Это не мой профиль». Оставшуюся часть вечера они провели, беседуя о всяких мелочах. Лёшка с удовольствием рассказывал о том, что изменилось на Земле, насколько успешно проводится политика наместника. Говорил о родителях, братьях. Конечно же, не мог не упомянуть Сашку и ее мелкого пасынка, который тоже приезжал на каникулы вместе со своим закадычным братом. Рис, в свою очередь, рассказывал об особенностях учебы в Белом университете, о том, как удачно здесь выстроена система образования. И даже не удивился, когда разговор снова зашел о приговоре. «Все же удивительно, что тебя никто до сих пор не узнал», – сказал Лешка, опершись локтями о край стола. «Нет, я понимаю, что в масштабах Союза новость о твоем аресте и суде не кажется такой уж громкой, но ты же не рядовой осужденный, как минимум лорд. А в Союзе не так и много родов аристократии, и физиономия у тебя приметная». «Значит, пока мне везло», – пожал плечами Даррис. «Да и я старался быть как можно более незаметным. Правда, в последнее время с этим у меня проблемы. А еще Аделия...» «Та красотка с розовыми волосами?» – уточнил Леша. «Она самая», – подтвердил парень. «Внебрачная, но признанная дочь лорда Грегора Тен-Аллора. Мы с ней когда-то были знакомы. И я почти уверен, что рано или поздно она меня вспомнит. И вот тогда, Лёх, придет конец и моей конспирации, и моей спокойной жизни. Потому что, учитывая наши с ней не самые теплые отношения, она ни за что не упустит возможности сделать пакость. Странно. А мне она показалась милой и... Рис, да не пойдет она на подлость», – задумавшись, проговорил Лёша. «У нее глаза добрые». Но Дарис только вздохнул и отрицательно качнул головой. «Если бы сегодня она узнала правду, то обязательно нашла бы способ использовать ее против меня. И на самом деле сейчас единственный способ этого избежать – сблизиться с Делькой настолько, насколько это вообще возможно». «Делькой?» – хмыкнул Леша, расслышав в голосе Риса тепло. «А ведь она тебе нравится». «Глупости», – фыркнул Даррис. «Хотя, признаю, внешне она очень даже ничего. А Делькой я ее называю только потому, что когда-то она сама так представилась. Тогда леди Тен-Аллор была просто девчушкой, попавшей из приюта прямиком в высшее общество. Конечно, золотые детки не спешили принимать мелкую незаконорожденную пигалицу в свой круг, а мне просто стало ее жаль». «Это как так? Дочь председателя Союза и из приюта?» «Как я понял, лорд Тен-Аллор вообще не знал, что у него где-то там есть дочь. А когда Дельке стукнуло 10, то по правилам, единым для всех планет, она прошла проверку на уровень дара. И эта самая проверка показала пугающе огромный потенциал. Это самый верный показатель принадлежности к роду аристократии. Начали выяснять про родителей. И по данным единой базы крови вышли на род Тен-Аллор. А уж дальше все сложилось само собой. Так как история получила не просто огласку, а буквально прогремела на новостных каналах и в сети, то у лорда Грегора не осталось другого выхода, как повернуть это себе на пользу. Он не просто признал дочь, но и в свою семью принял, и сам знакомил ее с другими лордами. И, конечно же, за всем этим пристально следили СМИ. «Еще бы! Такая сказочная история! Из приюта сразу в леди!» – улыбнулся Леша. «У нас говорят, из грязи в князи». «Самое забавное в том, что с тех пор Аделия Тен-Аллор постоянно на виду. Она этакая звезда сети. Если тебе интересно, просто набери ее имя в любом поисковике сети». Время уже приближалось к полуночи, когда Рис распрощался с Лешей и отправился к себе. Вот только едва покинул общежитие изобретателей, где и поселили его друга, как сразу почувствовал чей-то пристальный взгляд. И что самое удивительное, от того, кто наблюдал за Рисом, исходили волны холодной злости, которые эмпат просто не мог не почувствовать. Даррис едва сдержал ухмылку и спокойно направился к своему корпусу. Теперь он различал и едва слышные шаги за спиной, и ощущал волны чужой решительности и готовности рисковать. Но вот чего его преследователь не испытывал, так это страха. Будто был совершенно уверен, что сегодня не проиграет. О причинах этой уверенности Рис узнал всего спустя минуту. Он как раз проходил мимо общежития боевиков, когда из тени перед ним выступили двое парней. Они выглядели совершенно одинаково, да и оба оделись во все черное, чтобы дольше оставаться незаметными. Оба высокие, подтянутые, явно прекрасно знакомые с каким-нибудь боевым искусством. Они смотрели на свою будущую жертву с откровенным самодовольством. Судя по всему, эти двое не сомневались, кто сегодня победит. «Ну, здравствуй, Ансари!» – послышался за спиной голос преследователя, которым предсказуемо оказался Рэм Алден. Даррис обернулся, даже не сомневаясь, что без команды предводителя эти одинаковые красноволосые прихвостни ничего делать не станут. И все же встал полубоком, чтобы держать в поле зрения хотя бы одного из близнецов. «Привет, Рэмир!» – ответил Рис, глядя на него без капли страха. «Ты что-то хотел?» «Да», – тем же будничным тоном отозвался брюнет. «Кажется, во время прошлой нашей встречи мы не закончили разговор». «Думаешь?» – усмехнулся Даррис. «А мне казалось, что мы прекрасно поговорили. Или ты все еще желаешь отыграться на мне за поведение Аделии? За то, что я просто не дал тебе нажить себе проблем? Ты посмел меня ударить?» Голос Рэма прозвучал хоть и ровно, но теперь в нем появились нотки агрессии. «И ответишь за это. То есть...» – уточнил Рис с усмешкой. «Вы тут собрались, чтобы меня побить? Серьезно? А не стыдно нападать втроем на одного?» «А парни не станут вмешиваться. Они в сторонке постоят», – ухмыльнулся Рэм и самоуверенно добавил. «Я с тобой и сам справлюсь». «Глупо», – ответил Рис. «Ректор в курсе нашей прошлой стычки и при любом раскладе узнает о сегодняшней драке. Если в первый раз он не стал вмешиваться, то теперь у тебя точно будут проблемы». «Я их решу», – бросил Ремир, да только Рис все равно почувствовал. Его уверенность в собственной безнаказанности стала гораздо меньше. «Они не решатся безболезненно и точно будут иметь последствия», – покачал головой Рис. «Знаешь, мне не нужны проблемы. Но если тебе так хочется драки, то предлагаю иной вариант». «И какой же?» «Сделай все официально. Брось мне публичный вызов. Попроси кого-нибудь из преподавателей физподготовки организовать бой. И вот тогда, Алден, даже если ты меня покалечишь, тебя не отчислят». Тот слушал внимательно и, кажется, был готов согласиться на такой вариант. Но пока еще сомневался. И тогда Рис решил подтолкнуть его к решению. «Рэм, согласись, публичная драка будет выглядеть эффектнее, чем то, что ты пытался организовать сегодня ночью. Подумай над этим. И если решишься, дай знать». С этими словами Даррис спокойно засунул руки в карманы и направился дальше к своему третьему корпусу. Теперь он уже не опасался этих парней. Ведь сумел переключить их мысли в другое русло, даже не используя свой дар, чему был откровенно рад. Не то чтобы Рис боялся, что его побьют. Вот уж это вряд ли бы у них получилось. Просто не хотелось новых проблем с ректором. Но если Рэм не успокоится и все же решит устроить все официально, что ж, Даррис не откажется. Тем более в этом случае он тоже будет иметь право нападать. И вот тогда кое-кто самоуверенный наконец осознает, как глупо недооценивать противника.